«Хорошо», — отозвался инженер. «Я надеюсь, все будет в порядке, а Вацика я успокою. Итак, до завтра». Покинув цирюльню, Злубый исчез во мраке кривых переулков, изображая крепко подгулявшего конторщика. «Ты лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь!» В полдень следующего дня, когда ливень загнал городового в подворотню, возле коммерческого банка остановились 4 коляски. Среди боевиков выделялся респектабельный господин лет 30, отлично выбритый, как актер перед генеральной репетицией. В руке он держал объемистый саквояж. Это был член боевки, имевший подпольную кличку «Инженер». «Все зависит от тебя», — шепнул ему Вацик, «и пан Юзеф обещал отсыпать тебе 1000 злотых в награду. Если кассир сам не откроет сейф, предстоит поковыряться. Мы будем удерживать банк, пока ты не возьмешь главную кассу». Инженер встряхнул саквояжем, в котором брякнули слесарные инструменты. Он спокойно сказал: «Не в первый раз. Не нарваться бы на замок Манлихера, а с меллеровскими защелками управлюсь быстро». У каждого боевика было по 2 браунинга, по 4 пачки патронов. Главные ценности банка хранились в сейфе секретной кассы, куда обязан проникнуть инженер, а боевка тем временем возьмет выручку с общего зала, куда поступали деньги на текущие расходы. Не спеша поднимались по лестнице, внешне чуждые один другому. Швейцар все-таки насторожился. «Вы, панове, зачем и к кому идете?» Вацик показал ему поддельный вексель. «Получить бы кое-что с вашего банка». Боевики проникли в общий зал, где публики было человек 40, не больше. Они заняли места в очередях к кассирам, ожидая сигнала от Вацика. Следом за ними, позвонив куда-то по телефону, вошел в зал швейцар, и только тут Вацик понял, что он из внутренней охраны коммерческого банка. «Позвольте ваш вексель», — сказал он Вацику. «Получи!» — выкрикнул тот, стреляя. Старая еврейка метнулась к дверям с воплем: «Ой-ой, воры пришли!» Став в дверях банка, Глогер всех убегавших сажал на диван. Появившийся с улицы городовой был убит его метким выстрелом. «Всем лечь на пол!» — орал Вацик. Злубый, размахивая браунингом, звал его: «Берем, что есть, и пора отрываться. Не забывай об инженере, который драконит сейф». Со стороны директорских кабинетов вдруг разом откинулись окошки в дверях, как иллюминаторы в борту корабля. Оттуда выставились руки в ослепительных манжетах, украшенные пересверком драгоценных перстней. В этих изнеженных руках оказались револьверы. Директора банка отстреливались. «Ах, ах, ах!» — трижды произнес Злубый, падая. «Бей по дирекции!» — не растерялся Вацик. Но если боевики стреляли отлично, то служащие банка палили наугад, поражая публику. Началась паника. Люди, уже израненные, заползали под столы и стулья. Банк наполнился криками, стонами, грохотом. Вацик вложил в браунинг уже 3-ю обойму. «Глогер!» — позвал он помощника. «Я прикрою ребят, а ты беги в кассу, поторопи инженера, чтоб не копался. Напомни, что коляска ждет его на Вульчанской. А встречаемся, как всегда, на Контной, за костелом святого Яцика». Глогер с разбегу споткнулся о мертвого кассира. Перед громадным сейфом стоял инженер, почти невозмутимый. На стуле были разложены его инструменты, а свой элегантный пиджак он повесил на спинку стула. Глогер осатанел. «Чего ты здесь ковыряешься? Нельзя ли скорее? Злубой уже истекает кровью, а Вацик давно с пулей в ноге». «Держитесь», — с улыбкой отвечал инженер и поправил на голове котелок. «Мне попался Меллер, но страховые цугалтунги держат замок крепко, как собака мозговую кость». «Твоя коляска на Вульчанской», — напомнил Глогер. «До встречи на Контной», — отвечал инженер, и сейф тихо распахнул перед ним свое нутро, набитое золотом. Глогер вернулся в общий зал банка, где через окошки директорских кабинетов продолжали сыпаться пули. Вацик едва заметил Глогера. «Ну что, взял он сейф?» «Взял. Тогда отходим, берем Злубова, тащи!» Отстреливаясь, подхватили Злубова, но бросили его. «Да он уже готов! Скорей на выход!» Где-то вдали заливались свистки полицейских и дворников, но напрасно. Через полчаса гонки на колясках, запыхавшиеся боевики собрались на Контной улице. «А где инженер?» — первым делом спросил Вацак. «Его и не было», — ответил хозяин явки. Инженер не пришел на Контную ни вечером, ни ночью. Напрасно ждали его несколько дней. Побочными каналами Глогер выяснил, что он не был схвачен полицией ни живым, ни мертвым. Он попросту пропал вместе с саквояжем. «Глогер, ты сам видел, что сейф был уже открыт?» «Да, Вацак, в нем полно было золота». Вацак с бранью распечатал бутыль с водкою. «Помянем Злубова его любимой песней. Телейся, песня удалая. Лети, кручина злая, прочь!» «Теперь все нам ясно», — сказал Вацак. «Пока мы там отстреливались, прикрывая раненых, инженер увел с банка всю главную сумму и спокойно скрылся. Я счел нужным оповестить об этом Юзефа Пилсудского, который сказал, что отныне инженер заочно приговорен к смертной казни. Кто бы из нас и где бы его ни встретил, приговор должен быть приведен в исполнение». Глогер протянул Вацаку берлинскую газету. «Читай, что пишут немцы из Познани». Познань тогда принадлежала Германской империи. Пресса оповещала читателей, что в одну из ночей ограблен Познанский банк, причем, как подчеркивалось в газете, взломщик опытной рукой нейтрализовал предохранительные цугалтунги. «Это он. Конечно, наш инженер», — решил Вацак. «Теперь законспирированный и вооруженный, обладающий изворотливым умом, он способен на все. А потому приговор остается в силе, смерть ему. Только смерть. Клянусь, я убью его», — отвечал Глогер.